Глава 4. Господь сказал Моисею: «Возвести сынам Израилевым, вот как надо поступать, если кто-нибудь непреднамеренно нарушит один из запретов Господних, сделает что-то, чего делать нельзя. Если священник-помазанник совершит проступок, и вина ляжет на весь народ, то пусть этот священник за совершенный им проступок принесет в жертву Господу быка без изъянов, как очистительную жертву. Пусть он приведет быка и поставит его у входа в шатер встречи пред Господом, а затем пусть возложит руку на голову быка и зарежет его пред Господом. Пусть священник-помазанник наберет бычьей крови, внесет ее в шатер встречи, обмакнет палец в кровь и семикратно покропит ею пред Господом, пред завесой святилища. Пусть он также помажет кровью роги жертвенника для воскурения благовоний, что пред Господом в шатре встречи. А остаток крови пусть выльет к подножию жертвенника для всесожжений, что у входа в шатер. Из быка, принесенного в очистительную жертву, нужно извлечь весь жир, жир, покрывающий внутренности, и весь жир, что рядом, обе почки и жир, что на них у бедер, а также отросток печени. Его нужно извлечь вместе с почками. Подобно тому, как поступают с быком, принесенным в пиршественную жертву. И пусть священник сожжет все это на жертвеннике для всесожжений, а шкуру быка и все его мясо вместе с головой, ногами, внутренностями и нечистотами, все, что осталось от быка, нужно вынести за пределы стана, на чистое место, где высыпают золу, и там сжечь на дровах. Все это следует сжечь там, где высыпают золу. Если вся община Израиля непреднамеренно совершит проступок и не заметит этого, если они нарушат какой-либо из запретов Господних, и вина ляжет на общину, и им будет указано, что они совершили проступок, пусть община приведет быка для очистительной жертвы. Пусть поставят его перед шатром встречи. Пусть старейшина общины возложат пред Господом руки на голову быка и зарежут его пред Господом. Пусть священник-помазанник внесет кровь быка в шатер встречи, обмакнет палец в кровь и семикратно покропит ею пред Господом перед завесой. Пусть он помажет кровью роги жертвенника, что пред Господом в шатре встречи, а остаток крови пусть выльет к подножию жертвенника для всесожжений, что у входа в шатер. Нужно извлечь из быка весь жир и сжечь этот жир на жертвеннике. Нужно сделать все, что полагается делать с быком, принесенным в очистительную жертву. Так священник совершит над ними искупительный обряд, и они будут прощены. А тушу быка нужно вынести за пределы стана и сжечь так же, как и в предыдущем случае. Это очистительная жертва за общину. Если предводитель совершит проступок, если он непреднамеренно нарушит какой-либо из запретов Господа, Бога своего, и на него ляжет вина, или ему будет указано на совершенный им проступок, пусть он принесет в жертву козла без изъянов. Пусть он возложит руку на голову козла и зарежет его на том же месте, где приносят жертву всесожжения пред Господом. Это очистительная жертва. Пусть священник обмакнет палец в кровь этой жертвы и помажет кровью роги жертвенника для всесожжений, а остаток крови пусть выльет к подножию жертвенника. А весь жир нужно сжечь на жертвеннике, как и жир пиршественной жертвы. Так священник совершит над ним искупительный обряд, очистив его от греха, и предводитель будет прощен. Если кто-то из простых людей непреднамеренно совершит проступок, если он нарушит какой-либо из запретов Господних, и на него ляжет вина, или ему будет указано на совершенный им проступок, пусть он принесет в жертву козу без изъянов. Пусть он возложит руку на голову очистительной жертвы и зарежет ее на месте, отведенном для жертв всесожжения. Пусть священник обмакнет палец в кровь и помажет ею роги жертвенника для всесожжений, а остаток крови пусть выльет к подножию жертвенника, а весь жир нужно извлечь, как из пиршественной жертвы. И пусть священник сожжет жир на жертвеннике. Это будет благоуханный дым, приятный Господу. Так священник совершит над этим человеком искупительный обряд, и этот человек будет прощен. Если же этот человек будет приносить очистительную жертву из овечьего стада, то пусть приведет овцу без изъянов. Пусть он возложит руку на голову жертвы и зарежет ее на том же месте, где режут жертву всесожжения. Пусть священник обмакнет палец в кровь и помажет ею роги жертвенника для всесожжений, а остаток крови пусть выльет к подножию жертвенника, а весь жир нужно извлечь, как из барана, принесенного в пиршественную жертву. И пусть священник сожжет жир на жертвеннике вместе с дарами Господу. Так священник совершит над этим человеком искупительный обряд, и этот человек будет прощен.